Парадоксальность оценки концепции Платонова как последнего слова буржуазной исторической науки советскими историками, а с ними были солидарны и крупнейшие русские ученые предреволюционных лет, Милюков, в том, что сам Платонов, во всяком случае, вначале не считал свои взгляды на опричнину оригинальными. В предисловии к первому изданию очерков по истории смуты в московском государстве XVI-XVII веков он писал о той части работы, где было изложено его понимание опричнины. Если автору дозволено будет назвать свой труд самостоятельным исследованием, то он не отнесет такого определения в его точном смысле к первой части очерков. Многообразие сюжетов и изобилие материалов, входящих в тему этой части, требовало бы не сжатого очерка, а многостороннего специального исследования. Автор не имел времени для такого исследования и не чувствовал в нем надобности. Ученая литература давала ему возможность собрать достаточный для его цели материал из монографий и общеизвестных сборников исторических документов. Не только предисловие, но и само содержание первой части монографии внешне подтверждают эту несамостоятельность. В общей оценке кризиса России середины XVI века Платонов солидарен с Ключевским. Так же, как и он, причину кризиса Платонов видит в противоречиях, заложенных в основание московского государственного и общественного порядка. Первое из этих противоречий, пишет Платонов, можно назвать политическим и определить словами Ключевского: это противоречие состояло в том, что московский государь, которого ход истории вел к демократическому полновластию, должен был действовать посредством очень аристократической администрации. Такой порядок вещей привел к открытому столкновению московской власти с родовитым боярством во второй половине XVI века. Второе противоречие было социальным и состояло в том, что под давлением военных нужд государства с целью лучшего устройства государственной обороны интересы промышленного и земледельческого класса, труд которого служил основанием народного хозяйства, систематически приносились в жертву интересам служилых землевладельцев, не участвовавших непосредственно в производительной деятельности страны. И в оценке опричнины как государственной реформы, направленной против потомства удельных князей, у Платонова были предшественники. Он пишет: только Бестужев-Рюмин, Белов и Середонин склонны придавать опричнине большой политический смысл. Они думают, что опричнина направлялась против потомства удельных князей и имела целью сломить их традиционные права и преимущества. Однако такой, по нашему мнению, близкий к истине взгляд не раскрыт с желаемою полнотою, и это заставляет нас остановиться на опричнине для того, чтобы показать, какими своими последствиями и почему опричнина повлияла на развитие смуты в московском обществе. Анализ взглядов Платонова и его предшественников позволяет объяснить парадоксальность оценок его исторической концепции. Платонов не выдвинул в точном смысле этого слова новой концепции правления Ивана Грозного. Тогда казалось, что все мыслимые точки зрения на его царствование уже высказаны. Платонов сделал большее. Он изменил сам подход к теме. До Платонова историков занимала личность Ивана Грозного. И от личности, так или иначе понимая ее, они шли к, собственно, истории России. Платонов начал с другого конца. С истории России. Россия перестала быть простым продолжением Грозного. Она обособилась, и сразу стало ясно, насколько тесно XVI век в русской истории связан с событиями предшествовавших веков. Время правления Ивана Грозного, сама опричнина, эмансипированная от его личности, легко вписалась в общую канву русской истории, оказалась связана и с общим направлением, и с традициями предшествующих царствований. Упразднился старый взгляд на опричнину, как на бессмысленную затею полоумного тирана. В ней видят применение к крупной земельной аристократии того «вывода», в кавычках, который московская власть обычно применяла к командующим классам покоренных земель. Вывод крупных землевладельцев с их вотчин сопровождался дроблением их владений и передачей земли в условное пользование мелкого служилого люда, писал Платонов. Платонов, Иван Грозный в русской историографии, русское прошлое, Петербург, Москва, 1923 год, номер 1, страница 10. Полное изменение подхода, полное изменение методики исследования заставило Платонова обратиться к совсем другому кругу источников и в значительной степени расширить сам их круг. Анализу опричнины Платонов предваряет чрезвычайно емкий обзор социально-экономического положения в России второй половины XVI века. Обзор этот написан на основе разрядных, песцовых, дозорных и переписных книг, книги большого чертежу, а также монастырских грамот и местных источников. И само понимание цели и назначения опричнины Платонов и выводил не только из политических мотивов ее учреждения, но и на равных основаниях из ее территориального состава и экономических нужд. В свою очередь, территориальным составом опричнины обосновываются и подтверждаются политические намерения ее организаторов. Таким образом, можно сказать, что вклад Платонова в русскую историографию второй половины XVI века состоял в первую очередь в новом подходе к данной теме. Этот подход оказался чрезвычайно продуктивным и в первую очередь для опровержения концепции опричнины, предложенной самим Платоновым. Тщательный анализ источников, отметим, что по большей части тех же, которыми пользовался и Платонов, проделанный сначала Веселовским и в дальнейшем расширенный и углубленный Зиминым, Кобриным и Скрынниковым, показал, что опричнину невозможно свести к попыткам верховной власти подавить сопротивление аристократии и уничтожить ее традиционные права и привилегии. В разное время опричнина была направлена не только против боярства и княжат, но и против верхов церкви, приказной бюрократии, против рядового дворянства, то есть тех слоев, которые изначально были главными союзниками великокняжеской власти, рука об руку с которыми великокняжеская власть прошла весь путь своего возвышения. Тем самым методика Платонова, ее применение к настоящему времени, полностью и окончательно разрушили концепцию опричнины, которая видела в ней, опричнине, правильную государственную реформу, направленную на слом вотчинного землевладения служилых княжат вообще на всем его пространстве. В итоге мы вернулись к тому положению, которое существовало в изучении данной темы, правда, на другом уровне, перед выходом монографии Платонова. И сейчас, так же, как и тогда, остается загадкой, что же все-таки и для чего учреждалось в 1565 году и было уничтожено в 1572 году. Уничтожено под страхом наказания кнутом за самоупоминание этого. Для чего понадобилось Грозному делить государство на две части – земщину и опричнину? Для чего понадобилось ему казнями и преследованиями дворян, приказных церковных иерархов, подрывать главные опоры своей власти? Современная историография часто предъявляет Грозному обвинение в несоответствии целей и средств, в отсутствии логики и смысла в проводимых им репрессиях. Но основано это обвинение по большей части на недоразумении. Дело в том, что Узкая антибоярская направленность его политики была приписана Грозному самими историками из общих соображений. Такая политика считалась разумной и оправданной. Впоследствии, не найдя подтверждения этой концепции в документах, историки решили, что в этом виноваты не они, а Грозный. Оказалось как-то забытым, что в грамоте, доставленной из Александровской слободы в Москву 3 января 1565 года и ознаменовавшей собой начало опричнины, царь говорит, что гнев свой он положил на архиепископов и епископов, и на архимандритов, и на игуменов, и на бояр своих, и на дворецкого и конюшева, и на окольничих, и на казначеев, и на дьяков, и на детей боярских, и на всех приказных людей. Полное собрание русских летописей. Санкт-Петербург, 1904 год, том 13, страница 392. То есть мы можем констатировать высокую степень совпадения между теми слоями, которые в наибольшей степени вызвали гнев Грозного в период, непосредственно предшествовавший опричнине, и теми, кто в наибольшей степени от опричнины подстрадал. Это совпадение, на наш взгляд, достаточно убедительно опровергает тезис об отсутствии системы в действиях Грозного и, следовательно, позволяет вновь поставить вопрос, чего же хотел и чего добивался Грозный, вводя опричнину. Ответ на него, как представляется, следует искать не в результатах опричнины, которые, на взгляд самого Грозного, отнюдь не оправдали его ожиданий, а в тех обстоятельствах, которые предшествовали ее учреждению. Смысл вышеприведенной цитаты из грамоты Грозного достаточно ясен. Он ясно свидетельствует о том, что Ивана IV полностью не устраивал весь комплекс отношений, сложившихся между ним и другими властями, в кавычках, с которыми он исторически принужден был делить ответственность за судьбы России. В чем же причина столь острого и глобального по своей сути конфликта? Без особого преувеличения можно говорить о практически полной изоляции Ивана IV между ним и другими людьми и институтами, традиционно наряду с великокняжеской властью, правящими России. По-видимому, главным объяснением его следует считать, с одной стороны, драматическое изменение самопонимания и самооценки верховной власти, а с другой, меняющийся куда более медленно и вполне консервативный по своей природе взгляд на верховную власть как церкви, так и всего служилого сословия. Это несовпадение внутренней и внешней оценок верховной власти было осложнено целым рядом внешнеполитических неудач, а также глубоким внутренним кризисом в стране. Данные тезисы, безусловно, нуждаются в обосновании. Первое. Представление верховной власти о себе самой, начиная с правления Василия Темного 1425-1462 годы, великие князья московские все более часто именуются в дошедших до нас источниках царями, что связано в первую очередь с падением Константинополя 1453 год и быстрым формированием взгляда, видящего в московском царстве естественного наследника, духовного и политического, Византийской империи. Иван IV в 1547 году первый венчается на царство, и с этого времени царский титул становится официальным атрибутом монарха в России. Тем самым завершается сакрализация носителя верховной власти, что означает не просто уподобление монарха Богу, но усвоение монарху особой харизмы, особых благодатных даров, в силу которых он начинает восприниматься как сверхъестественное существо. Живов, Успенский, «Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России». В книге «Языки культуры и проблемы переводимости. Москва. Наука. 1987 год, страница 49. Вопрос о Москве как наследнице Византии нуждается в более подробном рассмотрении. Давно было подмечено, что «миссия» в кавычках Москвы, по представлениям ее идеологов, была гораздо шире той роли, на которую претендовала Византийская империя. Москва считала себя одновременно и вне связи с Византией наследницей первого античного Рима, происхождение великих князей московских от племянника императора Августа Пруса, сказание о князьях Владимирских, а главное, ветхозаветного Израиля, Москва II Иерусалим, русское царство, новый Израиль. Этот взгляд на свое предназначение подробно рассмотрен в начале нашего века в работе Ефимова «Русь. Новый Израиль. Казань. 1912 год». Выводы, к которым он пришел, следует повторить. Первый. Как Новый, так и Ветхий Завет были хорошо известны и широко употребимы русскими книжниками. Второй. Убеждение, что Русь находится под покровом Божиим, Господней благодатью и великой милостью, является землей Бога избранной, сформировалось еще до Ферраро-Флорентийского собора 1438-1439 годы и падения Константинополя. Еще тогда русские книжники не сомневались, что русский народ единственный, сохранивший истинную веру, особенно угоден Богу, дорог ему и в путях промысла с заглавной буквы, Русь занимает место древнего народа Божия. Третий. Бог на Руси мыслится не христианским Богом в строгом смысле слова, Богом любви и всепрощения, а ветхозаветным Богом гнева, грозным мздовоздаятелем, с ужасающей справедливостью, карающим каждого и весь народ, все государство за прегрешения вольные и невольные. Это существенное смещение центра тяжести в русском христианстве в сторону Ветхого Завета отразилось и во взглядах на верховную власть. Тем же авторам было показано, что вообще каждый популярный, привлекавший симпатии своими социально-политическими и индивидуальными добродетелями, или непопулярный, отталкивавший своей гордостью и высокоумием, высокомысльством, князь или царь, приравнивался старорусскими литераторами прежде всего к еврейским царям и заметным фигурам библейской истории, и только уже потом к своим двойникам в сонме византийских басилевсов. Следует также согласиться с тем, что концепция Москвы Третьего Рима, делая русского великого князя наследником византийских императоров, ставила его в положение, не имевшее прямого прецедента в рамках византийского образца. Концепция Москвы Третьего Рима имела эсхатологический характер, и в этом контексте русский монарх, как глава последнего православного царства, наделялся мессианской ролью. Живов, Успенской. Этот обзор стоит закончить тем, что, как уже говорилось, введение в церемониал поставления на царство, начиная с Ивана IV наряду с коронацией, миропомазания, как бы придает царю особый харизматический статус. В качестве помазанника царь уподобляется Христу. Успенский. Царь и самозванец. Самозванчество в России как культурно-исторический феномен. В книге «Художественный язык Средневековья. Москва. 1982 год. Страница 202». Реальность подобного взгляда и подобного понимания сущности верховной власти в России подтверждается, в частности, свидетельствами иностранцев. Так, например, голландец Исаак Масса писал в своих записках о России, что русские считают своего царя за высшее божество. Масса, Краткое известие о Московии в начале 17 века. Москва, 1937 год, страница 68. Второе. Разрыв между самопониманием верховной власти и существующей практикой управления государством. Тот взгляд на верховную власть, который был описан выше, начал формироваться в XV веке и окончательно устоялся в середине XVI века. Грозный был первым русским царем, не просто глубоко воспринявшим весь комплекс идей и представлений, лежащих в его основе, но и целиком сформированный таким пониманием своей власти. Его знаменитая переписка с Курбским дает много ярких примеров того, насколько далеко к тому времени разошлись позиции Грозного и всего служилого сословия. В свое время Ключевский коротко и остроумно охарактеризовал сущность этой переписки. «За что ты бьешь нас, верных слуг своих?» — спрашивает князь Курбский. «Нет», — отвечает ему царь Иван, «русские самодержцы изначала сами владеют своими царствами, а не бояре и не вельможи». Ключевский. Сочинение, том 2, часть 2. Москва, 1957 год, страница 170.